Я продолжил. Вы поймите, что в этих условиях я более чем сдержанно и осторожно подхожу к вопросу о возможности сотрудничать с вами. Я всецело поддерживаю основополагающий тезис Бисмарка, согласно которому Германия должна любой ценой избегать войны с Россией, но вместе с тем придерживаюсь мнения, что не могу участвовать в сооружении здания на песке. И ведь просто смешно, когда я, человек, захваченный в плен, должен войти в игру, все правила которой уже известны моему центру. Ответ Геринга вызвал смех. «Из ваших слов следует, что я должен освободить вас». Я ответил в том же тоне. «Это было бы лучшим из всего, что вы могли бы сделать, если вы действительно желаете заключить сепаратный мир с Советским Союзом». На этом наше второе собеседование закончилось, и, в общем, я остался доволен. Практически мне удалось поколебать их самоуверенность. 26 и 27 ноября я разговаривал с Герингом один на один и отчетливо понял, в чем слабые стороны большой игры. Во-первых, эта операция находилась лишь в своей начальной стадии. В течение всего этого периода немцам пришлось бы обязательно передавать Москве ценный материал, чтобы не вызвать ее подозрений насчет поворота наших раций. Мы получили некоторую передышку. Но, и в этом состояло главное, Геринг понял, что спецсвязь при посредничестве коммунистической партии, о которой ему говорил Кент, может опрокинуть все замыслы немцев. Он опасался, что по этому каналу центр уже получил известие о частичном уничтожении Красного оркестра во Франции. Он знал, что для окончательного успокоения центра необходимо послать ему радиограмму именно через этот канал. Кент сказал Герингу, что воспользоваться этой связью могу только я, и поэтому я стал ему нужен. С полной уверенностью я повторил ему, что его операция обречена на провал, и что в близком будущем он сам в этом убедится. Я заявил, что каждый лишний день без моих контактов с ФКП только усилит подозрения центра. Замечу, что эти мои рассуждения отнюдь не были пустым фанфаронством. Я твердо надеялся, что раньше или позже Геринг будет вынужден привлечь меня к большой игре, и не как безвольную пешку, а как абсолютно необходимого ему партнера. Вот когда я, быть может, сумею разрегулировать эту машину изнутри. Если вы станете участником игры, то какие гарантии вашей лояльности можете вы нам дать? — спросил меня Геринг. Вопрос о доверии вообще не ставится, — ответил я ему. Вы должны пойти на риск. Если вы обращаетесь ко мне, то только потому, что я вам нужен, не так ли? Без моего участия все ваши построения рушатся. Но Геринг еще не созрел для риска. В течение 6 следующих недель он все время пытался, не прибегая к моей помощи, наладить контакты с французской коммунистической партией. Шесть поражений Карла Геринга. Одно за другим Герингу пришлось потерпеть целых 6 поражений, которые вселяли оптимизм, укрепляли во мне стремление продолжать борьбу. Поражение первое. Геринг просит меня сделать так, чтобы директор не узнал о моем аресте. Я тут же предлагаю ему позвонить владельцу одного кафе на площади Мадлен и передать для Андре Каца следующее сообщение. Все прекрасно, вернусь через несколько дней. С точки зрения Геринга, такой текст был вполне логичен. Он не знает, что в Красном оркестре принято прибегать к телефону лишь в исключительных обстоятельствах и при этом пользоваться обратным языком. «Все хорошо» означает «все плохо». Следовательно, мое краткое послание Кац прочитает так: «Все очень плохо, я не вернусь», и таким образом получит еще одно подтверждение моего ареста. Поражение второе. Геринг приказывает Кенту отправить директору радиограмму с просьбой получить дополнительно контактом со мной право на прямые контакты с руководителями ФКП.